Электроугли, 43-й километр. Да, больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника. Он рассредоточен и темнолик. Он мучается, и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать, верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий. Я верю в то, что он благ, и сам я поэтому благ и светил. Он благ, он ведет меня от страданий к свету, от Москвы в петушки. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучино, через грезы в Купавне, к свету в петушках. Я заходил по площадке в еще более страшном волнении, и все курил, и тут яркая мысль, как молния, поразила мой мозг. Что мне выпить еще, чтобы и этого порыва не угасить? Что мне выпить во имя Твое? Беда, нет у меня ничего такого, что было бы тебя достойно. Кубанская — это такое дерьмо. А российская — смешно при тебе и говорить о российской. И розовая, крепкая, зарубь 37. Боже. Нет, если я сегодня доберусь до петушков, невредимый, я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема». Если в петушках я об этом забуду, напомните мне, пожалуйста. Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. По всей земле, от Москвы до петушков, пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора, пьют ханаанский бальзам, пьют слезу комсомолки и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милости от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты. Я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте. Пить просто водку, даже из горлышка, в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном, в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан ханаанского бальзама, в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек. Какой компонент ханаамского бальзама мы ценим превыше всего? Ну, конечно, динатурат. Но ведь динатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же в таком случае мы ценим в динатурате превыше всего? Ну, конечно, голое вкусовое ощущение. А еще что превыше? А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в динатурат вливаем в пропорции 1:2:1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную палитуру. Не буду вам напоминать, как ощущается палитура, это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, от чего умер Пушкин, а как очищается палитура, это всякий знает. Короче, записывайте рецепт ханаанского бальзама. Жизнь дается человеку один только раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах. Динатурат. 100 грамм. Бархатное пиво – 200 грамм, палитура очищенная – 100 грамм. Итак, перед вами ханаанский бальзам. Его в просторечии называют чернобуркой. Жидкость в самом деле чернобурого цвета с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это уже даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревает вульгарность и темные силы. А я сколько раз наблюдал, А чтобы назревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить ханаанский бальзам, а во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы». В нем, в этом духе Женевы, нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня, в чем загадка этого букета? Я вам отвечу, не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите, а в чем же разгадка? А в том разгадка, что белую сирень, составную часть духа Женевы, не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. В мире компонентов нет эквивалентов, как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть ландыш серебристый – это вам не белая сирень. Даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах. Ландыш, например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание, а белая сирень напротив того. Успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни. У меня было так. Я выпил целый флакон серебристого ландыша, сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил. То есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», говорю, и плачу. А потом опять «мама», говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы и сидел и плакал. А я взял флакон сирени и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму тогда же и забыл, как звать по имени-отчеству. И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя дух Женевы, в средство от потливости ног добавляет ландыш серебристый. Послушайте точный рецепт. Белая сирень, 50 грамм. Средство от потливости ног – 50 грамм. Пиво «Жигулевское» – 200 грамм. Лак спиртовой – 150 грамм. Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и ханаанский бальзам и дух Женевы, а лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе слезу комсомолки. Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен. Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память. Или наоборот, теряет разом и то, и другое. А в случае со слезой комсомолки просто смешно. Выпьешь ее 100 грамм этой слезы, память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще 100 грамм и сам себе удивляешься. Откуда взялось столько здравого ума и куда девалась вся твердая память? Даже сам рецепт слезы благовонен. И от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, лишался. Лаванда – 15 грамм. Вербена – 15 грамм, лесная вода – 30 грамм, лак для ногтей – 2 грамма, зубной эликсир – 150 грамм, лимонад – 150 грамм. Приготовленную таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек, но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки. Я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Ну, о слезе довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох». Напиток, затмевающий все. Это уже не напиток, это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что. Записывайте. Пиво «Жигулевское» – 100 грамм. Шампунь Садко богатый гость. 30 грамм. Ризоль для очистки волос от перхоти. 70 грамм. Клей БФ. 15 грамм. Тормозная жидкость. 30 грамм. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых. 30 грамм. Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов и подается к столу. Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что. Полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть на дуршлаг откинуть и спать ложиться. Это уже черт знает что такое. И все эти дополнения и поправки от дряблости воображения, от недостатка полета мысли. Вот откуда эти нелепые поправки. Итак, сучий потрох подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния 1.5 метра плевать ему в харю, а он ничего тебе не скажет.